Невыразимое смятение охватило несчастных. Одни ползли по земле, изувеченные железными подковами разгорячившихся коней. Другие бежали по двору, стараясь спасти исходивших криком детей. «Отстегнуть пики! Колоть!» — скомандовал Колвилл, обнажив свою шашку. «А ну-ка, мальчики! Подколите мне всех этих маток вместе с их поросятами! Будет о чем вспомнить!» Повинуясь гнусному приказу, уланы взяли пики наперевес и бросились на женщин с криками: «Ура! Ура! Подколем свиней! Подколем свиней!» В это время к старцу вернулось сознание. Он с трудом поднялся. Его ноги дрожали и подкашивались. Лицо его было окровавлено. Изо рта текла кровь. Слабеющим уже голосом он бросил убийцам свое проклятие. «Подлецы! Будьте вы прокляты! Низкие люди!» Но вот он очутился перед Колвиллом, который трусил мелкой рысой и не спеша подкалывал намеченные жертвы. Взмахнув шашкой, майор со всего размаху ударил старца по черепу. Тяжелое лезвие, посланное рукой атлета, со свистом резака обрушилась на голову старца и раскроила ее до самого рта. «Черт возьми! Но и ручища у вас, майор!» — восхищенно воскликнул старший лейтенант, ехавший рядом с Колвиллом. «Да и лезвие не из плохих, милейший!» — ответил майор, явно польщенный похвалой. Кавалеристы продолжали яростно преследовать исколотых пиками женщин. Опьянение кровью, от которого хмелеют сильнее, чем от вина, туманило их рассудок и толкало на возмутительные по своей свирепости поступки. Одной из первых упала прародительница. Ее грудь раскроил целый пучок пик, попавших одновременно и сбивших ее с ног. Маленькая белокурая девочка, служившая поводырем старцу, была буквально вздернута на пику сержантом. Резким рывком пики назад убийца сбросил девочку на землю, где она продолжала биться в предсмертных муках. А женщины все падали и падали, истерзанные умелыми руками опытных палачей. Уж они-то знали, как наносить удары, от которых неизбежно погибают, но не сразу, а лишь после страшных мучений. Но вот с женщинами покончено. Одни уже мертвы, другие умирают. Кони то и дело спотыкаются об их тела, разбросанные красными пятнами по всему двору. Оставалось уничтожить несколько обезумевших от страха детей. «Ура! Подколем свинью!» Новый бросок бандитов, последний. Дети убиты. Истребление завершено. Но неужели злодейство так и останется без отмщения? Неужели не явятся мстители. Вложив в ножны шашку, Колвилл приказал трубить сбор. Уланы быстро выстроились по взводам и замерли в ожидании приказа, содержание которого они предугадывали.